Глава 23. «Давай по порядку, друг», — прогудел Муром. «Что случилось? Долго объяснять?» «Ты не понял», — Муром сунул Алёше зелье бодрости. «В общем и целом я в курсе», — богатырь кивнул на исправно транслирующие картинку экраны. «Ты мне про Егу объясни». «Я призвал лук», — вздохнул Алёша. «Во время боя на крыше». «Постой», — опешил Муром, — «свой лук? Который масштабируемый с бонусами против заклятых врагов?» «Именно», — Алёша опрокинул в себя зелье и скривился, будто надкусил лимон. «Что за кислятина?» «Пей, пей», — Муром похлопал друга по плечу. «Сейчас полегче станет». И действительно, стоило Алёше допить кислое зелье, как по телу разошлась волна приятного тепла. Тело перестало ныть, мигрень отступила, а сознание будто омыло волной прохлады. В общем, в голове у Алёши прояснилось, и он заговорил короткими рубленными фразами. «Я бился с остальным псом, потом налетели дроны, смог призвать лук». «Так это же хорошо», — нахмурился Муром, который все еще не понимал, при чем тут Ега. «Крони милишник», — с раздражением пояснил Алёша. «Милишник – боец ближнего боя», примечание автора. «И Гис понял, что я не он». «Все-таки Гис?» «Не уверен», – поморщился Алёша. «Но предлагаю называть вражеского главу пока что именно так». «Ладно», – Муром задумчиво посмотрел на магические экраны. «Ну, знает он, что это был не Крони, но Его-то тут при чем?» «Как это при чем?» Алёша чуть не взвыл от досады. «Гис знает, что среди ПКшеров завелась крыса. И если это не Крони, то кто еще?» «Вот оно что!» – прогудел Муром. «Впрочем, не вижу проблемы». «Как это?» – опешил Алёша. «Ты что, плохо меня слушал?» «Да успокойся ты!» – отмахнулся Муром. «В тебе столько энергетиков, что уже не можешь трезво мыслить». «Что?» – возмутился было Алёша. «Да я...» «Головка от часов заря», — хмыкнул Муром. «Дался тебе этот Гис. Все, что нам нужно, это скомпрометировать Крони». «То есть?» — не понял Алёша. «Смотри». Муром выложил на стол одну золотую монету и сыпанул вокруг нее горсть медиков. «Если Его сейчас запаникует, эвакуация, все дела, то Гис поймет, что зря думал на Крони. Но если Его останется, а вместо этого наш отряд попробует эвакуировать Крони, то получится интересная схема», — продолжил Алёша. «Слушай, а ты ведь прав. Это может сработать». «Все упирается в то, где сейчас Крони». «В надежном месте», — хмыкнул Алёша. «Есть один гараж, в общем, в реале до него не добраться». «Тогда организуем эвакуацию Крони». «Организуем», — кивнул Алёша. «Где он сидит?» «Замок ПК-клана «Ночная гильдия» находится чуть севернее Сибурска». Муром хлопнул по столу, и на его поверхности появилась карта окрестностей. «Хорошее местоположение рядом с имперской дорогой». «Что у них с зомби?» «Им-то какая разница?» – удивился Муром. «Для бессмертных это не апокалипсис, а мировое событие, участвуя в котором можно набить репу и получить кучу плюшек». «Репу?» – удивился Алёша. «С кем?» «Да там почти весь божественный пантеон активизировался», — Муром пожал плечами. «Правда, бессмертные жалуются, что чем больше храмов захватывает нежить, тем меньше бонус у них остается». «Остается?» — уточнил Алёша. «Именно», — подтвердил Муром. «Пропадают даже давно полученные благословения, достижения и навыки». «Не зря Репсак так боялся союза бездны и скверны», — пробормотал Алёша. «Если уж боги начали терять силу, то... Ты же понимаешь, к чему все идет?» «Понимаю», — мрачно кивнул Муром. «Выход один. Надо идти к Хрустальной горе». «Согласен», — кивнул Алёша. «Но для начала...» «О боже!» — Муром покачал головой. «Только не говори, что тебе снова надо в Реал. Нет, мне нужно в Сибурск. Вернее, нам нужно в Сибурск». «Нам — это тебе и мне?» — уточнил Муром. «Нам это армии», — усмехнулся Алёша. Я пообещал спасти храм Фортуны». «Сейчас не лучшее время», — начал было Муром, но друг сунул ему в руки кристалл. «Посмотри на последние достижения и на благословение». «Хм. Алёша, ты в курсе, что кристалл... похудел?» Нахмурился Муром, крутя в руках уменьшившийся в два раза хрусталь. «Не отвлекайся», — отмахнулся Алёша. «Плевать на размер, главное, чтобы работал. На достижение посмотри». «К этому вопросу мы еще вернемся», — предупредил друга Муром, сжимая в кулаке хрусталь. «Ого! Гроза нежити пятого ранга! Гроза всех и вся! Ого! И это называется временное благословение?» «Теперь понимаешь, почему нам кровь из носу нужно в Сибурск?» — довольно усмехнулся Алеша. «К тому же у нее мой лук». «А остальные?» — задумчиво протянул Муром. «Что остальные?» — не понял Алеша. «Остальные боги. Фортуну пойдем выручать без вопросов. Но что делать с остальным пантеоном?» «Ты с кем-нибудь из них взаимодействовал?» — нахмурился Алеша. «Кто-нибудь тебе помогал? Разве что удача». «Вот и все», — отрезал Алеша. «Сначала поможем ей, а там уже видно будет». Илья бросил задумчивый взгляд на карту, где чернильное пятно, обозначающее нежить, вовсю подбиралась к центру Сибурска, не говоря уже о пригородной территории. Да и вообще на карте было не так-то много светлых пятен. Северо-восточная часть города, замок Алдаил, город Малые Выхи, да прилегающий к территории богатырей лес. Северо-запад, запад, юго-запад. Нежить медленно, но верно занимала территории империи Евразар. Та же участь постигла и южан, и только свободные земли могли похвастаться отсутствием темных пятен. Глядя на карту, становилось очевидно, что если ничего не предпринять, потери Сибурска — лишь вопрос времени. «Согласен», — Муром ткнул пальцем в карту. «Охраняя имперскую дорогу, войну не выиграть. Бросим орду на город!» «Нам, по сути, весь город и не нужен», — пробормотал Алеша, склоняясь над картой. «Я бы его и вовсе эвакуировал». «Куда?» — поморщился Муром. «В свободные земли!» «А хоть бы и так», — не смутился Алеша. «Вспоминая историю, как целые заводы за Уральские горы переносили». «Так кто заводы?» «Э, нет, брат», — Алеша покачал головой. «Те заводы побольше местных городов были. К тому же, если память мне не изменяет, разведка нашла как минимум три удобных места». «Тяжело им будет», — вздохнул Муром. «Во-первых, мы поможем», — сходу отмел это возражение Алеша. «А во-вторых, уж лучше тяжело, но быть живым, чем легко и пополнить армию нежити». «Значит, предлагаешь эвакуировать всех, кто выжил?» «Не только. Мануфактуры, лаборатории, производство — все, что сможем унести». «Зуб даю, местные скажут, что это грабеж». «Ну, Илюш, тут сам понимаешь, все от подачи зависит. Можно так все преподнести, что еще и на себе потащит». «Это да», — прогудел Муром, задумчиво гипнотизируя карту. «Вот что, Алеш, я сам планированием займусь, и Сибурском». Заметив требовательный взгляд друга, Муром поспешил добавить. «И Егой, конечно же». «Ты меня со счетов-то не списывай», — заявил Алеша и неожиданно для себя широко зевнул. «Я в норме». «Иван Иваныч». «Туточки я, мастер Муром», — улыбнулся появившийся в комнате домовой. «Значит так», — Муром мазнул подругу оценивающим взглядом. «Алешу в баньку. Накормить, напоить и спать уложить». «Да я полон сил». «Алеш», — в голосе Мурома сверкнула сталь. «Наш судья Борис Сергеевич мне об этом рассказывал». «О чем об этом?» «О твоем случае», — терпеливо пояснил Муром. «О перенапряжении». «Я же тебе сказал, все под контролем». «Двое застрявших», — продолжил Муром, не слушая Алешу, — «просто не очнулись. Один пропал в свободных землях, второй проводил над своим телом, скажем так, эксперименты». «Да ладно», — поморщился Алеша. «Со мной такого точно не случится». «Конечно, не случится», — кивнул Муром. «Поскольку ты прямо сейчас пройдешь с Иваном Ивановичем в баню, а потом спать». «А если я не соглашусь?» — прищурился рейнджер. «В таком случае отправишься спать грязным». Муром продемонстрировал свиток сна. «Прости, Алёш, это как раз тот случай, когда я знаю, как будет лучше». «Знает он», — проворчал эльф, — «шантажисты, Муром». «Пусть так», — не стал спорить Илья. «Мне не нужен едва соображающий рейнджер. Мне нужен богатырь Алёша Рязанский. Отдохнувший, трезвомыслящий, с холодной головой». «Да-да-да», — отмахнулся Алёша, — «не лечи меня, Муром». «Амулет только отдай», — Муром кивнул на переговорный артефакт. «Зачем?» «Перекинусь с твоим Митей парой слов», — объяснил Илья. «Скажу, что ты в порядке». «Не боись, лезть в твою операцию не собираюсь». «На». Алёша снял себе артефакт и протянул другу. «Лишнего только не наговори». Муром молча усмехнулся и кивнул, давая понять, что принял к сведению чрезвычайно ценный совет друга. Алёша же кисло поморщился и перевел взгляд на довольного домового. «Ну пошли, что ли?» «Пошли», — кивнул Иван Иваныч и демонстративно щелкнул пальцами. По комнате пронесся едва заметный ветерок, и оба, домовой и богатырь, исчезли в тусклой вспышке портальной магии. Муром же, надев амулет, прогудел. «Шмель вызывает гнездо, прием!» «Слышу тебя, шмель», — немедленно отозвался амулет. «Мить, это Муром», — произнес Илья. «Слышал наш с Алешей разговор?» «Слышал», — голос Мити так и сочился скепсисом. «Но как я могу знать...» «Слушай, дружище», — перебил Муром своего невидимого собеседника. «Я не собираюсь тебя ни в чем убеждать. Все, чего я хотел, дать тебе понять, что с Алешей все в порядке. И что дальше?» «Я-то откуда знаю?» — удивился Муром. «Вот отдохнет Алеша и выйдет на связь. Там и решите. Мне, честно говоря, это не шибко-то и интересно». «Ну ладно», — неуверенно протянул амулет. «Бывай, Митёк», — благодушно кивнул Муром. «Ежели что надо, обращайся. Я пока амулет на себе потаскаю». Амулет промолчал, но Мурому было все равно. Настроив артефакт так, чтобы его слышал только он сам, Муром отключил исходящий канал связи и кивнул сам себе. Вылазка Алёши в реальный мир окончилась успехом, но по ходу пьесы всплыла парочка нюансов. Первый — это автономные капсулы с клонами. Муром понятия не имел, кому они могли понадобиться, но в то же самое время не мог не признать их эффективность. Подумать только. Любой застрявший во втором шансе получал возможность вернуться в реальный мир. Правда, здесь нужно было уточнить, временное это действие или бессрочное. Интересно, а что бы выбрал он сам? Вернулся бы к своей любимой жене Иришке? К взбалмошной дочурке Машеньке, к своим сыновьям? «От лукавого это все», — проворчал Муром, усилием воли выкидывая ненужные мысли из головы. «Ежели он решил дойти до конца, так оно и будет. К тому же опасения Алёши подтвердились, и его родному городу-герою Москва действительно грозит опасность. И не только городу, а всей стране. Да что там стране, всему миру?» Пусть все это начиналось как заработок денег на операцию и попутная помощь другу, но сейчас... Сейчас второй шанс с каждым мигом все меньше и меньше походил на игру. «Разберемся», — проворчал Муром, кидая на магические экраны задумчивый взгляд. Половина из них уже погасла, но и тех, что работали, было достаточно, чтобы понять, сражение идет не только во втором шансе. Но если здесь бой был честный, лицом к лицу, армия на армию, то в реальности все было намного сложнее. Но Муром не собирался погружаться в хитросплетение интриг, устраиваемых элитами, правительством и спецслужбами. У него была своя зона ответственности, и лучшее, что он мог сделать, выложиться на максимум на своем участке фронта. «Фронта?» Муром покатал это слово на языке и вынужденно признал, что оно очень подходит под описание текущих событий. Пусть он не знал тех, кто заварил эту кашу, но в одном был уверен на все 100. Если они с Алешей не успеют добраться до Хрустальной горы, до того, как нежить захлестнет этот мир, все будет зря. И замок, и Мелорн, и меч-кладенец, и даже командировка Добрыни в другой мир. Муром был более чем уверен, в Хрустальной горе он найдет ответы на все свои вопросы. Выйдя из Алешиного офиса и закрыв усиленную магией дверь на ключ, Илья привычно обронил. «Тронный зал, пожалуйста». И пусть Иван Иванович был занят подготовкой к парению, мастера своего он услышал. Мгновение, и Муром оказался в тронном зале, где уже находились Рипсак и наставник Корт. «Всем здравия!» – прогудел Муром. «Иван Иванович, приглашай остальных членов совета». «Они уже идут», – объявил домовой, появляясь в зале и занимая свое место за овальным столом. «А как же Алеша?» – нахмурился было Муром. «Васька – отличный банщик», – заверил богатыря Иван Иванович. «К тому же мастер Алеша вот-вот заснет». «Смотри мне», – предупредил Муром. «За Алешу головой отвечаешь. Не дай бог в себя не придет». «Придет», – твердо произнес домовой. «Там такой травяной настой, мертвого поднимет. А маслечко пихтовое, а дровишки? Нет, мастер Муром, несколько часов, и мастер Алеша будет как новенький». «Что ж», – Муром посмотрел на присутствующих в зале разумных. «Ждем остальных и начинаем совет». «Посвященный?» – вопросительно вскинул левую бровь наставник Корт. «Освободительному походу», – проворчал Муром. «К соседям к нашим в гости пойдем».